Глава 38. 18 июня 2022 года. Роуз. Жизни 3, 5 и 6. «Адди!» — кричу я и размахиваю рукой, как и мой отец, что стоит рядом. Адди поворачивается в нашу сторону, проходя мимо с другими восьмиклассниками. «Сегодня выпускной». У дочери умоляющий взгляд. «Мама, успокойся!» «Но я не могу». Адди закатывает глаза. Даже зарождающийся подростковый бунт, которым недавно заразилась дочь, не помешает мне любоваться, как она в шапочке и мантии поднимается на сцену вместе с друзьями. «Юху!» — воплю я и хлопаю изо всех сил, ладони горят. Папа наклоняется ко мне. «Роуз, если бы я так себя вел, когда ты была подростком, ты бы неделю со мной не разговаривала». Джилл, которая стоит с другой стороны, обнимает меня. «У Адди к тебе точно будет разговор? Можешь сбавить обороты?» «Да плевать», — отвечаю я сразу обоим. «Придется ей потерпеть мамины выходки». А сама оглядываю переполненный зал. На другой стороне родители Люка, которые старательно избегают встречаться со мной взглядом. Мы давно не разговариваем. И вообще, тут все родители заняты тем же самым. «Да уж точно», — помолчав, Джилл добавляет. «Так Люк придет?» Снова бросаю взгляд через весь зал. Рядом с отцом и матерью Люка пустое место. «Надеюсь». Люк должен был вернуться из рабочей поездки. Он опасался задержки рейса или поезда и вообще пробок. У него не всегда получается совмещать обязанности по работе и воспитанию троих детей. Нашей дочери еще двух от Шерил. «Ну, Адди же выпускной из средней школы». «Знаю». «Может, он тебя удивит», — улыбается папа. Он всегда был оптимистом. Наши с Люком отношения, мягко говоря, несовершенны. С тех пор, как он завел второго ребенка, внимание Адди достается меньше. Но мы все еще вместе плетемся вперед, изо всех сил стараемся быть для нашей дочери хорошими родителями, поддерживать ее, а порой и друг друга. И все же утверждать, что его отлучка не дарит мне некую свободу, неправда. Без Люка я могу быть такой матерью для Адди, какой сочту нужным. Да, эгоистично, да, дочери тоже требуется присутствие в жизни отца. Хотя бы такое. Но уж как есть. Иногда я счастлива, что Люка нет рядом. Оркестр средней школы снова исполняет торжественный марш. Дети занимают места на трибунах у сцены. Мои глаза прикованы к Адди. Она садится во втором ряду на четвертое место слева, возле своей лучшей подруги Евы. Папа качает головой. В жизни бы не поверил, что мне понравится такая стрижка, но ей и правда идет. Адди отрезала волосы, оставив на голове лишь пару дюймов. Я была категорически против, но все же разрешила, и дочери прическа к лицу. Люк эту стрижку терпеть не может. Директор Гонсалес просит всех садиться, и родители автоматически повинуются, словно они тоже ее ученики. Джилл склоняется ко мне. «Обалдеть! Мы у Адди на выпускном! А ведь я ее помню крошечной булочкой». Я киваю и бросаю взгляд на отца. У того уже глаза на мокром месте. Если начну говорить, тоже расплачусь, и Адди мне потом задаст. Но если бы я могла, то сказала бы Джилл, что не представляю мир без моей дочери. Как подумаю, что все могло так обернуться. По щеке у меня бежит слеза, и я стираю ее ладонью. «Томас придет на вечеринку?» — спрашивает Джилл. На столе высится торт. Шоколадный, без глазури, дочь ее не любит. Только тонкий росчерк лимонной строчкой, которая гласит «С выпускным, Адди». Я разместила торт в самом центре, среди прочего угощения. С одной стороны печенье, брауни и капкейки. С другой — чаши с салатом и пастой, любимые фрикадельки моей дочери и большое блюдо с маминой брачиолой. Я потратила на нее не один час, Адди ее тоже обожает. Нет, меняю местами салат со шпинатом и пасту с брокколи, сама не знаю зачем. Адди расстроится. Джилл берет меня за руку, мешая переставить еще одну тарелку. Все отлично, хватит суетиться. Стол выглядит потрясающе. Я отдергиваю руку. Подруга права, все так и есть. Сбоку у стены большой шкаф, красивый в своей простоте, перевязанный ярким розовым бантом огромного размера. За ленту воткнута открытка. Это подарок дедушке в честь перехода в старшие классы. Замечательно подходит к остальной мебели, которую папа и Ади сделали сами для ее комнаты. Дочери очень понравится. Джилл и я идем в кухню. Подруга откупоривает одну из бутылок белого вина, купленного для родителей, которые придут на вечеринку. Джилл разливает его по бокалам и один передает мне. Я думала, у Ади с Томасом налаживаются отношения. Делаю глоток, наслаждаясь прохладным, терпко-сладким вкусом. Ну да, гораздо лучше, чем было. Поначалу-то вообще ужас, что творилось, сама знаешь. Но за последние несколько месяцев ситуация улучшилась. Я догадывалась, что так будет. Они поладили, Томас очень терпеливый. Уж точно терпеливее меня, окажись я на его месте и попытайся подружиться с чужим ребенком. «Да уж точно», — смеется Джилл. Я проверяю телефон, не написал ли Люк, но от него все еще ни слова. Вздыхаю, покручиваю бокал в руке. Если Люк не явится на вечеринку, он разобьет Адди сердце. Раздается звонок в дверь, и тут же пиликает мой телефон. «Я открою», — предлагает Джилл. Хватаюсь за сотовый. «Люк!» «Еду, скоро буду. Адди меня уже ненавидит?» «Конечно, нет. Ну, может, немного. Она будет счастлива, когда ты придешь. И устрою профессиональную съемку ее друзьям». Я улыбаюсь. «Ей это понравится?» «Очень понравится. Она меня когда-нибудь простит?» «Да». «Это и правда так». «Хорошо». Слышу, как Люк нажимает на клаксон автомобиля. «Езжай осторожнее». Мы кладем трубки. «Ты нужен дочери, Люк, думаю я. Мы оба ей нужны. Это ведь никогда не изменится. Даже если сейчас моя дочь этого не осознает и с наслаждением закатывает при родителях глаза. Надеюсь, Адди всегда будет необходима ее мать, потому что мне самой это необходимо. Наверное, все мамы такие». Мои глаза наливаются слезами, и я утираю их ладонью. Моя точно была такой.